2. Вышли они уже ближе к полудню. Лю нагрузил их едой, объяснил, как правильно найти нужную тропу, и еще что-то сказал, что ни Алекс, ни Марта не поняли, несмотря на то, что до этого проблем с общением с местными жителями у них не было. Алекс даже удивился, что им не всучили в руки корзины, как это показывали в фильмах о китайской старине. А дали 3 вполне себе рюкзака. Точнее, в советское время это называлось вещмешком. Хлеб, вяленую рыбу и мясо, головку сыра, 2 глиняные емкости с водой и 1 с вином разложили по рюкзакам, а странные длинные куски материи, больше похожие на бинты, закрепили поверх них. Для чего нужны последние, Лю не объяснил. Сказал только, что они обязательно пригодятся. В крайнем случае вернете. На этой фразе Алекс подумал, что если все пойдет так, как он предполагает, то они точно ничего не вернут. Просто потому, что и сами сюда не вернутся. Игорь тронул Алекса за плечо, и тот вопросительно посмотрел на него. «Послушай», — произнес он, — «я не хотел, чтобы все так произошло. Я действительно переживал и до сих пор переживаю за Марту, за то, во что ее втянули». «Ты правильно сказал», — усмехнулся Алекс. «Именно за то, во что ее втянули. За поиски артефакта, за камень ты переживаешь, а не за нее». Услышав этот разговор, шедшая впереди них Марта остановилась, вынуждая и их встать посреди тропы. «Ты действительно стала мне дорога. И у меня до сих пор не было таких друзей, как ты», — тут же начал оправдываться Игорь. «Я действительно работал, работаю на папу. Но я не хотел, не собирался». Он не договорил, потому что Алекс перебил его. «Свежо предание», — и посмотрел на Марту. «Ты ему веришь?» «Не знаю», — покачала головой она. «За последние несколько дней Игорь столько раз нас...» Она запнулась, но тут же продолжила. «Меня обманул, что мое доверие опустилось к плинтусу. Еще не упало ниже, но если он будет продолжать так себя вести, я точно перестану ему доверять полностью». «Я не хотел», — Игорь скривился. «Меня же тебя просто заказали. Но тогда я еще тебя не знал и не мог подумать, что так все получится». «Заказали?» Марта ахнула и посмотрела на Алекса. «Он что, меня убить должен?» «Да нет, сначала нет. Всего лишь влюбить в себя и сделать так, чтобы ты слушалась меня во всем. Ничего больше. Я так понимаю, папа не совсем доверял своему сыночку и припас меня на всякий случай, если у того ничего не выйдет». Игорь выпалил это практически на одном дыхании и согнулся от удара под дых, которым его тут же наградил Алекс. «Сволочь!» — произнес он. «То есть сначала нет, а потом да?» «Я бы не смог. Нашел бы вариант, чтобы не убивать тебя. Вас!» Игорь разогнулся, посмотрел на Марту и повторил. «Я бы не смог!» «Свежо предание!» — тоже повторил, усмехаясь Алекс. «Но будем считать, что я тебе снова поверил. Относительно. Так что там у тебя с тем, о чем мы не в курсе?» «Нет. Тут я ничего не скажу, как и пообещал. Только на озере. Можешь меня избить, но нет». Игорь, скривившись, покачал указательным пальцем перед лицом Алекса. «Я просто хочу увидеть артефакт. Обещаю, что не буду к нему прикасаться и тем более что-то загадывать. Только посмотрю. Хочу узнать, за что должен вас убить». «Обещаешь?» — спросила Марта. В ее голосе было столько надежды, что Алекс скривился. Ему показалось, что вся их ночь была всего лишь сном, и они снова на ее кухне в первую встречу и друг друга толком еще не знают. За грудиной сжалось, словно это не Игоря, а Игорь его только что ударил. К горлу резко подкатила тошнота. Марта продолжает верить этому уроду. И ведь не дура, но ведет себя так, словно совсем думать разучилась, а он ничего сделать не может. Хотя у него есть решение, и он все исправит. «Обещаю», — ответил Игорь. Марта молча кивнула, подумав, что не всегда плохие люди на самом деле плохие. Иногда к неблаговидным поступкам толкают жизненные обстоятельства. Она же не знает, из-за чего он вдруг стал наемником и почему убил ту женщину с ребенком. Про остальные его выполненные заказы Марта старалась не думать.